Глава 15. Чем больше Игнат познавал стихии, тем больше понимал их чуждость для смертных существ. Да, сила может позволить адепту распоряжаться крохами своего могущества, но какова цена? За десятки, в лучшем случае сотни лет пользования заемным даром, суть адепта неизбежно искажалась под воздействием стихии. Даже если он не погибал в бесконечных схватках и войнах, то в итоге обращался в существо, волю которого заменял зов стихии. Игнат не мог и не хотел отказываться от силы, желая сохранить себя настолько, насколько это возможно. Но что он мог сделать? Что от него останется, если потухнет пламя хаоса в груди? Игнат не знал ничего ни о других цивилизациях, ни об истории прочих, подобных ему. Не ведал о стихиях, их особенностях и методах работы с ними. Он просто был дикарем из отсталого мира, только-только вступившего в эру постижения стихий. С таким ничтожным багажом желание возвыситься над стихией даже наивным нельзя было назвать. Он все это понимал, но никто в этой жестокой реальности не спешил делиться ни знанием, ни силой. Именно поэтому предложение консула стало настоящим откровением. То, что из-за этого придется вовлечься в очередную смертельную игру, уже казалось привычным делом. «Снявши голову, по волосам не плачут», — произнес Игнат. Он повернулся к консулу. «Ну так с чего начнем?» «Твоя жажда знаний похвальна», — ответил тот. «Да и разум уже обрел возможность быстро поглощать информацию. Но это малоэффективно, пока ты не умеешь учиться». «И что это значит?» — поинтересовался Игнат. «Ты абсолютный неумеха в ментальных практиках», — пояснил Ксенос. «А ведь именно они влияют на скорость и качество усвоения информации». «Тебе виднее», — пожал плечами Игнат. «Если сначала надо научиться, как правильно учиться, я не против внимать твоей мудрости, консул». «Алазан», — произнес тот после некоторой паузы. «Владетельный Алазан, но ты можешь обращаться просто по имени». «Принял», — ответил мужчина, глядя ему в глаза. «А я Игнат». Человек и Ксенос кивнули друг другу, будто именно представление стало окончательным принятием договора. Спустя 8 часов. Игнат боролся с головной болью, но продолжал держаться. Казалось, в виски вкручивались здоровенные сверла. Голова ощущалась гудящим чугунком из-за кропотливых тренировок. Хотелось уже прекратить истязание, но Алазан оказался очень назойливым и упертым наставником. «Соберись», — произнес Ксенос. «Ты сам говорил, что у нас мало времени». «Такие нагрузки точно не принесут мне вреда», — уточнил Игнат. «А то у меня осталась ментальная травма после встречи с Башком». «Я контролирую твое состояние», — ответил консул. «Не забывай, что ты больше не простой смертный. Предельные нагрузки — это один из лучших наставников для адепта силы». «Ну, раз ты так говоришь», — пожал плечами Игнат. «Ладно, давай еще раз». «Сейчас я подам плотный пакет информации», — кивнул его новый учитель. «Повторяю, ты должен принять ее должным образом, иначе разум ничего не усвоит». «Хорошо, хорошо. Приступай». Игнат потер виски и приготовился. Раньше он думал, что умеет воспринимать информацию. Однако отдельные мыслеобразы были ничтожны по сравнению с плотным потоком, что подавал консул. Настоящая лавина ударила через канал ментальной связи, заставив Игната до скрипа сжать зубы. Первые мгновения он даже пытался следовать совету и разобрал в трансляции историю и традиции какого-то древнего народа. Однако с каждым мгновением измученный разум непроизвольно терял способность работать. В какой-то момент Игнат отстранился от информации и это сразу ощутил его наставник. «Хуже, чем в прошлый раз», — произнес он. «Тебе пора отдыхать». Игнат с шумным вздохом сел на холодный каменный пол. Достав фляжку, он отпил несколько глотков, после чего предложил Алазану. Отказываться Ксенос не стал. «Твои упражнения тяжелы», — признался Игнат, потирая виски. «Я точно успею усвоить все, что надо». «Я дам тебе базу для работы с информацией и структурирования своего разума», — ответил Ксенос. «Поверь, ты уже делаешь успехи». «А можешь ли ты научить меня защищать свой разум?» Тут же заинтересовался Игнат. Недавнее общение с привратником напомнило ему, насколько он еще уязвим перед подобными существами. «Нет общей науки по защите разума», — усмехнулся консул. «Иначе все, кто ее изучил, имели бы одни и те же уязвимые места». «Тогда как же мне защищаться?» — задал вопрос Игнат. «Хаоситы редко развивают ментальные навыки, предпочитая брать силой», — заметил консул. «Но, с другой стороны, их разум слишком сумбурен, из-за чего трудно поддается воздействию». «Но ты учишь меня дисциплинировать разум», — ответил Игнат. «Это не станет конфликтовать с особенностями адептов хаоса». На этот раз консул не спешил отвечать, явно задумавшись. «Я думаю, это замедлит воздействие первостихии на тебя», — наконец произнес он. «Ты же ищешь свой путь. Я дам тебе еще один инструмент, который даст для тебя больше вариантов. Дальше выбирать только тебе». «Знаешь что?» — подумав, произнес Игнат. «В этом что-то есть. Нам стоит продолжить тренировку». Ответы консула внезапно подбодрили его. Впервые Игнат получил доступ к настоящим знаниям и хотел получить их как можно больше. Из портала в свои покои он даже не вошел, а скорее ввалился. Скинув одежду, мужчина добрел до кровати, рухнув на нее со стоном облегчения. «Ах, ой, боже!» — протянул он. «Это был трындец». Голова гудела от перенапряжения, но Игнат ощущал удовлетворение. Сегодня он работал над той сферой своих сил, которую раньше не мог развивать. «Главное, чтобы времени хватило», — подумал мужчина, ощутив, как беспокойство шевельнулось в душе. С этого момента он, что называется, сел на тигра и уже не мог дать заднюю. Послышался цокот когтей по полу. Бамбик вспрыгнул на кровать и навис над Игнатом, выражая явное беспокойство за хозяина. «Босс!» — обратился он. «Ты здоров?» Пес редко обращался ментально, так как мысль речь быстро истощала его. Похоже, он действительно волновался. «Все нормально, Бам». Игнат закинул руки за голову. «Распорядись по-братски, а? Пусть принесут поесть сюда». «Да, босс!» Пес почти по-человечески кивнул. Спрыгнув с кровати, мопс зацокал когтями к двери. Веном без напоминания открыл ему дверь. Игнат с любопытством проследил за его передвижением и не в первый раз задумался над тем, что его зоопарк явно имеет между собой какое-то общение. Причем хозяина посвящать в него не спешат. Ждать долго не пришлось. Через 20 минут группа альтийцев принесла снедь. Игнат с любопытством осмотрел аборигенов. Сделать их служащими базы стало еще одним экспериментальным решением. В проект постройки базы вложили много денег, поэтому инвесторы и директора Терры хотели извлечь максимум пользы из доступных ресурсов. «Надеюсь, не отравят меня», — подумал Игнат, мысленно поставив себе зарубку, что и за этим проектом надо следить. Отпустив альтийцев, он тут же накинулся на еду, словно голодный волк, после чего уснул мертвецким сном. Уже через несколько часов его ждала новая тренировка. «Ну, вскрываться будем или как?» — спросил кабан, глянув на задумавшегося товарища. «Да блин, с тех пор, как этот русский запретил играть на расходнике, кайфа от игры никакого!» Поляк отмер и разочарованно бросил на стол карты. «И деньги в этом мире ни хрена не значат!» «Согласен, скукота!» — согласился кабан, уныло заглядывая в кружку. «И не напиться больше!» «Это да!» — кивнул поляк. «У меня та же херня! Ни бухло, ни травка, ничего не берет!» «Ха, еще скажи, что и бабы скоро разонравятся!» — хмыкнул кабан. «Тогда вообще хоть вешайся!» «Не хочу тебя разочаровывать, но поговаривают, будто сильным сверхом, и это уже неинтересно», — просветил его поляк. «Да ты шутишь!» — вылупился на него кабан, который про баб вообще-то пошутил, и такого ответа совсем не ожидал. «Привет, мужики!» — неожиданно раздался у них над головами незнакомый голос. «Можно к вам? А то мест нет. Я угощаю». Поляк покосился на незнакомого парня неопределенного возраста. Тот улыбался слегка натянуто, но старательно, и держал в руках две полные кружки пива. Столы действительно были все заняты, но свободных мест за ними было довольно много. Мог бы и к другим подвалить. «Ну, садись», — с неохотой махнул рукой поляк. «Не выгонять же. Новенький, что ли?» «Ага. Приехали вчера», — кивнул парень, торопливо усаживаясь рядом и пододвигая обе кружки своим собеседникам. «А вас тоже из армии поперли?» «Чё?» — не понял кабан. «Ну, всех сильных сверхов земли выперли по приказу высшего начальства», — пояснил новенький. «Говорят, у нас с мозгами что-то плохо, и надо нас от нормальных людей изолировать». «У тебя, может, и плохо, а у нас полный порядок», — нахмурился кабан. «Мы сами в Теру пошли, по доброй воле и за денежку». Поляк недовольно покосился на товарища, который, видно, уже успел забыть, как их чуть не прибили в учебке Теры. Вряд ли это можно было назвать добровольностью. Но, с другой стороны, да, не устроя они тогда из учебки вертеп, возможно, к ним бы лучше относились. «Вот и я думаю, это просто повод такой, чтобы нас с земли выпереть». Новенький понизил голос. «Мне кажется, политиканы просто боятся, что мы начнем перевороты устраивать. Спихнули нас подальше и страшилку поставили. Холодно этого». Поляк задумчиво прикусил губу. Новенький ему не нравился, но что-то в его словах было. «Ты бы это, про холода не болтал», — тоже понизил голос кабан. «Он мужик такой, вдарит, так мало не покажется». «Это вы про те видосики?» — хмыкнул парень. «Ха-ха, подстава, компьютерная графика». «Да я тебе отвечаю!» — вспылил было кабан, но поляк осадил его, хлопнув по плечу. Последнее время его друг действительно слишком резко начал на все реагировать. Как и многие другие сверхи, поляк уже не раз напарывался из-за этого на неприятности и пришел к выводу, что лучше лишний раз не вякать, целее будешь. «Ну, может, и не графика», — пошел на попятный парень. «Может, просто группа сверхов работала, а его одного на камеру снимали. Ну, не верю я, что один человек настолько крутым может быть. Вот вы в таких в жизни встречали?» Поляк задумался. Сильных сверхов на базе было много, но таких, как Холод, пожалуй, он и правда нигде больше не встречал. «Вот и я думаю. Марионетка он чья-то, актер!» Еще сильнее понизил голос новенький. «Просто эта Тера хорошо подсуетилась и всех запугала, а на деле им нечем нас контролировать. А, вот бы узнать, кто этому Холоду помогает. Если его убрать, тогда все по-честному будет». «По-честному это как?» — прищурился поляк, которому все меньше нравился этот новенький. Что-то было в нем такое гадостное. «По-честному это как раньше, когда мы все свободны были», — пояснил парень. «Война-то почти закончилась, это все чуют. Но что-то нас все сильнее прессуют. Неужели не чувствуете? На всей земле равноправие, а мы тут хуже, чем эти рабы синекожие. Их, в отличие от нас, на бойню силком не гонят». «И что ты предлагаешь?» — холодно уточнил поляк, который уже начал догадываться, с кем имеет дело. «Я думаю, объединяться нам надо, мужики!» — с жаром зашептал новенький. «Марионетку эту скинуть и самим свои правила установить!» Поляк хмыкнул и покивал, убедившись, что не ошибся. «Свобода, равенство, братство!» — с усмешкой сказал он. «Слышали мы эту песенку уже? Подскажи-ка нам, казачок, а чей ты?» «Да вы чё, мужики?» — возмутился новенький, однако явственно побледнел. «Свой я?» «У нас тут своих нет», — сказал поляк. «Есть куча опасного народа, который только тронь и мозгами проскинешь на всю базу. Мне, может, и самому холод не по душе, он меня чуть не прибил однажды, но и бунт нахрен не сдался, так что валикать сюда!» «Да я ничего такого!» «Вали, я сказал!» Казачок потрепыхался еще немного, но все же свалил. Поляк на автомате глотнул из оставленной им кружки и поморщился. «Как думаешь, стоит сообщить?» — уточнил кабан. «Не наше дело», — отмахнулся поляк. «Если холод и правда хорош, то наверняка уже знает. А если нет, ну, посмотрим, короче». Игнат стоял в пустующем городе, в центре перекрестка. Не было ни машин, ни людей, ни единого звука. Только тишина. Дороги уходили в горизонт, но нигде никакого движения не было видно. Внезапно что-то изменилось. Присмотревшись, Игнат понял, что по дороге издалека к нему приближается дикое пламя хаоса. Только что оно было далеко, но каким-то образом уже приближалось в упор. Стремясь сбежать, он повернулся, но тут же застыл. С другой дороги на него накатывали потоки промораживающего холода. Игнат начал оглядываться, ища путь выхода, но все было напрасно. Еще с одной дороги мчался испепеляющий свет. На другой все гуще клубилась тьма. И все эти убийственные стихии приближались к нему, желая поглотить. Вскинувшись, Игнат резко открыл глаза. Пропотевший насквозь, он сидел на кровати в своих апартаментах. С кресла неподалеку на него смотрел Бамбик. Пес выражал обеспокоенность состоянием хозяина. «Нормально все, Бамб», — отмахнулся Игнат. «Переработал немного». Он потер виски. Даже после сна в голове ощущались отголоски пережитого напряжения. Вчерашняя тренировка, как и прочие, была, как всегда, на пределе возможного. «Мне бы в отпуск», — произнес Игнат. «А не вот это вот все». На самом деле все было не так уж и плохо. Тело и разум сверхчеловека достаточно отдыхали за 4 часа сна. Обычно хватало и 3, но уж больно изнуряющие были тренировки у консула. Изнуряющие, но эффективные. За 10 дней тренировок Игнат сразу почувствовал результат. Он получил информацию о методиках работы с менталом и энергиями. Теперь он знал, что в будущем сможет тренироваться и самостоятельно. Главное — адаптировать все для себя. «А еще», — мысленно добавил он, — «пережить ближайшие события». Не зря он увидел именно такой сон. Понять его не составило труда. Игнат сейчас стоял на перепутье, и выбор был тяжел. Какое бы решение он ни выбрал, всюду будет ждать смертельная угроза. Обычно он не видел снов, но из-за тяжелых тренировок последних 10 дней утомленное подсознание выдало вот такой перл. В этот момент Игнат ощутил приближение разумного существа. Уже на автомате он развернул ауру присутствия. Быстро оценив гостя, Игнат понял, что отдых закончился. Раздался стук в дверь. «Сэр!» — обратился к Игнату мужской голос. «Мистер Хаммер прислал за вами. Он сказал, что вы в курсе». «Передай ему, что скоро буду», — ответил хасид. «Есть!» — коротко донеслось из-за двери, и посыльный удалился. Хоть Игнат и сконцентрировался на тренировках, но не забывал каждый день справляться о делах на базе. Дела со сверхами пока обстояли без изменений. Напрямую никто не высказывал недовольства, но Игнат ощущал, что единства и доверия к нему все же нет. Понимая, что пустыми речами ничего не добьешься, он ждал предписаний от командования. Время отдыха для отрядов заканчивалось. Скоро должны были прийти распоряжения для боевой операции. Она и станет точкой, где Игнат сможет выявить настоящие проблемы и поработать над ними. «А пока придется довольствоваться информацией от Хаммера», — подумал он. Встав, мужчина быстро оделся в чистое и покинул особняк. Вчера он был слишком морально загружен, чтобы обратить внимание на перемены, начинавшиеся буквально с порога его комнаты. В лагере явно поработали над дисциплиной. В особняке, где был размещен Игнат, царил идеальный порядок. Другие покои также были заняты сверхами, но куда менее плотно. Люди поняли, что здесь они надолго, и начали размещаться более комфортно. Когда Игнат покинул здание, то перемен стало заметно еще больше. В уши сразу ударило многоголосое рычание движков. Выйдя за ограду, он увидел, как бульдозеры и прочая крупная техника сносят полуразрушенные здания и расчищают дороги. Наблюдая за плотным движением, мужчина дошел до штаба. Тот разросся, поглотив еще несколько зданий. Игнат сразу же отмел особенно яркую сигнатуру Хаммера. Старик находился недалеко от него. Пройдя мимо поста вооруженных охранников, Хасид направился сразу к своим новым советникам. Переделанное из очередного особняка здание штаба уже приобрело особые казенные черты. В коридорах появились металлические шкафы, набитые документацией. То и дело туда-сюда бегали взмыленные курьеры из молодых военных. Поднявшись на второй этаж, Игнат вошел в крупный кабинет, где и находились Хаммер со стариком. «И все же я советую добавить дополнительные патрули к баракам аборигенов», — высказывал свое мнение старик. При появлении Игната оба повернулись к нему и синхронно кивнули. «Оставим пока этот вопрос», — хмуро произнес Хаммер, потирая виски. Игнат мысленно подметил, что эти двое отлично сработались. Раньше администрация будущей базы и квартирующиеся здесь сверхи были как бы сами по себе. Каждый занимался своими делами, не трогая друг друга. Но для полноценного функционирования такой подход не годился. Хаммер и старик стали хорошим узлом, связывающим эти направления. «Надо будет сказать, чтобы каждый из них набрал себе штат сотрудников», — подумал Игнат. Вместе они и станут тем самым главным узлом взаимодействий. Правда, еще предстояло работать с проверяющими и наблюдателями, которые приедут смотреть, что миллиарды вложений не пропадают зря. «Чем больше я найду грамотных людей, тем лучше будет мне же», — подумал Игнат. Он отдавал себе отчет, что слабо разбирается в организационной деятельности, да и не хочет в это лезть. «Ну что?» Перешел он сразу к делу. «Приказы прибыли?» «Прибыли», — ответил Хаммер. «И приказы, и не только», —